Пока она говорила, громадный ящер разломал прибрежную стену зарослей, прошел, разбрызгивая воду, буквально в десятки метров от перепуганных экскурсантов и склонил свою голову над планетарным танком. Очевидно, что ящер принял его за какой-то диковинный вид местной жизни, потому что вдруг развернулся, высоко задрал свой хвост, украшенный на конце увесистым костяным набалдашником, и с громким ревом хлестнул им по башне вездехода, расколов бронированный купол и расплескав по сторонам тонны зловонной болотной жижи. Из искалеченной машины повалил густой дым. И это напугало злобную рептилию. Ящер отступил в сторону, раздувая ноздри и принюхиваясь. Тем временем внутрь планетарного танка хлынули потоки воды. Дым моментально иссяк. Но сама машина уже не подавала никаких признаков жизни. Накренившись на один борт, она медленно и беспомощно погружалась в болотную топь. «Видите, ребята?» – задала вопрос учительница своей притихшей, напуганной аудитории. «Как наши предки могли успешно бороться с враждебной к людям средой до Бога, если самые мощные планетарные машины оказались бессильны перед дикой природой планеты? Они вязли и тонули в болотах, их ломали в схватках жившие здесь гигантские животные. И с каждой такой потерей, драгоценной, привезенной с земли техники, шансы наших предков на выживание катастрофически сокращались». Дети внимательно слушали, не прекращая при этом озираться по сторонам. Их явно пугал такой добок. «Тогда наши с вами предки опять собрались вместе. К этому времени под землей уже была построена огромная сеть бункеров, на несколько этажей уходящая вглубь планеты. В некоторых местах, где удалось добраться до источников планетарного тепла, были построены электростанции. Подземные воды, пропущенные через специальные фильтры, годились для питья. Нефть, которую нашли в подземных породах, дала возможность добывать топливо и изготавливать пластмассу. Жизнь в подземельях понемногу налаживалась, но наши предки не оставляли мысли об освоении поверхности до Бога. Тогда на историческом собрании всего населения подземелий было решено еще раз объединить усилия и использовать скудный запас оставшихся машин на постройку подземных автоматических заводов, которые в будущем смогут выпускать новых роботов. Люди поняли, что им не одолеть планету одним рывком, и они решили пожертвовать собой ради своих внуков и правнуков. «Пусть мы проведем всю свою жизнь в подземельях, но наши потомки увидят в конце концов солнце и будут жить наверху». Так решили они, собравшись вместе. Учительница протянула руку и что-то переключила на стене возле входа в панорамный зал. Свет на секунду померк, и обстановка вокруг изменилась. По-прежнему в центре панорамы протекала река, но теперь она стала глубже, шире, куда-то исчезли торчащие из воды обкатанные временем валуны. Растительность вокруг оставалась густой, высокой и непроходимой. Но в ней произошли некоторые изменения. По соседству с древовидными представителями исконной жизни до Бога теперь росли вполне знакомые небрежницы. Их заросли тянулись вдоль берега реки, клоня к ее мутным водам свои лохматые растрепанные ветви. Вот пример первой победы людей над дикой природой планеты. Земные предки небрежниц назывались ивами и имели немного другой вид. Это первое серьезное растение, которое сумело не только прижиться, но, изменившись, размножаться на добоге. Глаза детей восхищенно заблестели. Познав робость перед дикой враждебной природой древнего добога, они приветствовали неказистые, но знакомые деревья с восторженным одобрением. Наблюдавшая за этим учительница тоже выглядела довольной. Первый урок был правильно усвоен детьми. В конце концов, они научатся ценить то, что создали их предки, любить природу нынешнего добога, беречь ее. Дав детям вдоволь насмотреться на пейзаж чуть видоизменившихся джунглей, Дарья Дмитриевна привлекла их внимание жестом, указав на туманный горизонт. «Сейчас вы видите планету такой, какой она стала по прошествии 100 лет после посадки колониального транспорта. А теперь посмотрим, как за эти годы изменилась техника людей».